Приведу пример. Был человек, потерявший доверие к людям. И снова его обманули. Тогда он решил, все это майя, то есть обман. И, прозрев в обман майи, никогда уже более не полагался ни на людей, ни на то, что вовне. Неизменным, надежным и прочным только владыка един. Только владыка один был для него и остался камнем вечного основания жизни.